Глава седьмая. Виктор Викторович Половинкин при помощи природного обаяния, бутылки коньяка и некоторой внушительной суммы денег быстро выяснил, где находится могила безвинно убиенной Ольги Суриковой. Он также снабдил служащих погоста недорогим, но качественным фотоаппаратом на тот случай, ежели в ближайшее время кто-то это старое захоронение посетит. В это время Хельга проводила аналогичную работу, но уже в областном ЗАГСе. При помощи тех же средств она пыталась выяснить судьбу сына той самой Ольги Суриковой. Несмотря на полную компьютеризацию архивного дела, ей обещали выдать все необходимые справки не ранее, чем через неделю. И даже предложение удвоить гонорар за сверхурочную работу к сокращению сроков не привело. А Маргарита Сергеевна Крулевская на правах внештатного сотрудника и консультанта местного следственного комитета пыталась уговорить руководство этого самого следственного комитета организовать слежку за бывшим российским гражданином Яковом Самуиловичем Панасюком. «Ну, услышьте же меня, наконец! Этот Свантессон, Панасюк, не блины кушать сюда явился. Вот попомните мои слова. После его визита обязательно начнутся серьезные криминальные разборки. Так давайте работать на упреждение». «Маргарита Сергеевна, голубушка, успокойтесь». Руководитель местного следственного комитета протянул женщине стакан воды. Слежка за гражданами других государств – это прерогатива ФСБ, но никак не наша. И потом, на каком основании? Я навел справки. Альфред Свантессон – частный бизнесмен и приехал сюда исключительно с целью налаживания деловых связей. Да, согласен, он встречается с людьми, имеющими криминальное прошлое. Но сейчас они все добропорядочные налогоплательщики, и у меня нет совершенно никаких оснований идти к прокурору за санкцией. Не буду же я основывать свое ходатайство на ваших устных подозрениях. Факты. Уважаемая госпожа Крулевская, принесите мне факты. Тогда и продолжим наш разговор. А сейчас прошу вас покинуть мой кабинет. Да, и не сочтите за труд. Попросите дежурного. Пусть он пригласит ко мне вашего любимчика Каверина.